Глава 27. Не сводя с меня глаз, подносит трубку к уху и подмигивает. «Да, пап?» «Дома. Вообще не планировал возвращаться. Я вроде все сделал и проверил». Макс возвращается за стол и делает еще один глоток кофе, пока слушает отца. «До завтра не подождет? «Хорошо, понял». Его тело напрягается, и я делаю несколько неуверенных шагов к нему. Меня подкупает, что он разговаривает при мне и ничего не скрывает. Захожу за его спину и кладу руки на широкие плечи. Так приятно ощущать, как Макс вздрагивает от моего прикосновения и шумно выдыхает. Начинаю разминать скованные напряжением плечи, и постепенно Макс расслабляется. «А? Да, слышу. Сейчас поем и приеду. Давай». Отключается и откидывает голову назад, как раз на мой живот. «О, только не останавливайся, малыш». Его обращение отдается приятным теплом в груди. «Чёрт, приятно-то как». Перехватывает мое запястье и тянет его вниз по своей груди. Я чувствую, как напрягается каждая мышца под моей рукой. С трудом сдерживаю порыв стиснуть руку в кулак. Настолько все происходящее забирается под кожу, отдается дрожью в каждой клеточке. А потом происходит все настолько молниеносно, что я не успеваю моргнуть. Оказываюсь лицом к лицу с Максом, он протискивает свои ноги между моих бедер и усаживает меня на себя. Держусь из последних сил, чтобы не утонуть в темных глубинах его глаз. Взгляд продирает так, что я непроизвольно стискиваю бедра. Пальцы Макса впиваются в мою талию, и я шумно выдыхаю. Облизываю губы, на которые тут же падает взгляд Макса. «Чёрт!» — шипит сквозь стиснутые зубы, а я не успеваю глотнуть воздух, как его губы захватывают меня в плен. Макс запутывает пальцы в моем уже изрядно потрёпанном хвосте и вжимает меня в свою грудь. Судорожно выдыхаю, обхватывая широкие плечи Макса, и растворяюсь в ласках. Горячая ладонь ласкает спину, пробираясь под майку. Не выдерживаю и стану в рот Максу, отчего он сильнее стискивает меня в объятиях. Боюсь пошевелиться, спугнуть момент, потому что целовать его в кайф. Так сладко и горько одновременно. И как я жила все это время без его поцелуев. Макс отрывается и упирается лбом мне в плечо. Рвано выдыхает, но не отталкивает. Продолжает гладить спину, по которой волнами растекаются мурашки. «Блин, ты слишком слаба». Слышу его тихий шепот сквозь шумящую в ушах кровь. «Ты должна набраться сил. Как мне еще уговорить себя отлипнуть от тебя?» «Зачем?» Также тихо спрашиваю, все еще пытаясь собрать в кучку расползающиеся мозги. Макс горько усмехается. «Затем, что ты почти месяц ничего не ела, и сейчас вряд ли готова к тому, что я хочу». Он стискивает мои бедра и вжимает их в пах. Я удивленно охаю, глаза лезут из орбит, когда до меня доходит, что он имеет в виду. «О, дошло, это хорошо», — фыркает Макс и аккуратно пересаживает меня на рядом стоящий стул. Я непонимающе хлопаю глазами от неожиданной пустоты, наступившей после нашего разъединения. Сглатываю, пытаясь промочить пересохшее горло. Макс нависает надо мной, внимательно изучая мое горящее лицо. «Тебе нужно набраться сил, а потом ты не отвертишься от меня». Целует в уголок рта и отталкивается, распрямляясь. «Позвоню Кристе. Пусть побудет с тобой, мне нужно отъехать». Как-то слишком расстроена и обиженно бормочет друг. Хлопаю глазами, потому что Макс явно не друг мне больше. «Макс». Голос слегка хрипит, и я непроизвольно морщусь. Жду, пока Макс обратит на меня внимание. «Что такое?» «Кто я тебе?» Задаю вопрос в лоб. Макс вопросительно выгибает бровь. «Девушка, которая носит моего ребенка. Сжимаюсь от его слов. Хотя чего еще можно было ждать? Это же правда. Выдавливаю улыбку и встаю. Собираю посуду со стола, усиленно пряча взгляд от пытливых глаз Макса. «Я сама Кристе позвоню». Стараюсь, чтобы голос звучал бодро и уверенно. «Ну уж нет, знаю я тебя, захочешь побыть одна? Накрутишь что-нибудь опять себе, чего нет на самом деле». Макс обхватывает меня сзади за талию, а я вздрагиваю от неожиданности. Пробегается поцелуями по изгибу шеи, вызывая мурашки по всему телу. «Лёль». Шепот ударяет по нервам, заставляя впиться ногтями в его запястье. «Мы вместе. Ты меня поняла? Ты моя. Вы мои». Поворачиваю голову и спотыкаюсь о жадный взгляд, который медленно опускается к губам. Облизываю их. «Мне надо ехать». Болезненно морщится, отводя взгляд. «Серьезно, малыш, ты играешь с огнем сейчас. Я хочу тебя, но я не мудак, думающий только о себе». Щеки вспыхивают, и я откидываю голову на его грудь. Макс тяжело дышит, пытаясь справиться с собой, видимо. Меня все еще потряхивает. «Звони при мне, пока я собираюсь». Целует в висок и скрывается в комнате. Нехотя достаю телефон и набираю сестру. «Внимательно!» Бодрый голос сестры заставляет воспрять духом. «Ты ожила?» «Вроде того», громко фыркаю, сжимая телефон в руках. «Ты занята?» «Для тебя, беременяшки, я всегда свободна. Помощь нужна». «Макс на работу». «О, не продолжай, выезжаю». И отключается. А мне остается только покачать головой и поплестись в комнату. Застаю момент, когда Макс стоит в расстегнутых джинсах и задумчиво перебирает футболки. Сердце болезненно сжимается, потому что он действительно немного скинул вес, пока со мной нянчился. «Ты похудел», — сдавленно произношу, и Макс резко оборачивается. Я прокашливаюсь и не могу сдержаться от того, чтобы не пробежаться глазами по татуировкам на груди. «Ничего, наем еще». Мыкает и подкрадывается, словно большой хищник. Сердце в груди ускоряется, пока, не двигаясь, слежу за его приближением. «Блин, перестань так на меня смотреть!» Дергает меня на себя, впечатывая меня в грудь. «Серьезно? Я слишком долго ждал, чтобы вот так без лишних возражений прикасаться к тебе». А у меня от этих слов сладко сжимается внутри. Макс. Убеждаясь, что Алена в полном порядке и даже Кристи успевает прилететь на зов сестры, я со спокойной душой уезжаю на работу. По пути набираю номер человека, за помощью к которому вообще не рассчитывал обращаться. Но сейчас не до гордости и прошлых обид. «Костян, привет!» Пресекая его колкие замечания, здороваюсь. «Есть разговор». «Ого, какие люди снизошли до обычного юриста!» «Я серьезно. Не поддерживаю его поддевки, потому что сейчас мне совсем не до шуток». «Что?» Становится серьезным. «Я сейчас через стройку прокачусь и к тебе заскочу. Не собираешься срулить с работы?» «Пока нет в планах». «Ты же Алену себе пригреб?» Мыкает Костя, а у меня непроизвольно кулаки на руле сжимаются только от того, что он вообще ее упоминает. «Тебе еще раз объяснить все популярно?» «Да ладно, ладно, не напирай. Я все понял. Она с тобой и давно, ты просто долго соображал». Фыркает. «А у меня пар из ушей готов повалить. Кажется, ты нашел ей замену?» «Довольно резво», — поддеваю в ответ. «Вот не планировал же состязаться в колкостях». «Так нет же, надо ж меня вынудить». «Что хотел?» Он переводит, наконец, в нужное русло разговор, и я выдыхаю. «Ты на месте будешь?» «Смотря через сколько, если часа через 4, через час». Перебиваю его. «На месте». «Жди, я буду». Сбрасываю, выруливая на стройку. Работа идет полным ходом, прораб раздает поручения, работяги снуют туда-сюда, словно муравьи. И все вроде даже нормально функционирует, но чего мне стоило тут всех растормошить? Были же как сонные мухи. И всем класть большой и толстый на то, что сроки горят, что сдача объекта запланирована на середину осени, всем по боку. Деньги платят, и ладно, а там начальство совсем разберется. До сих пор не понимаю, зачем отец подрядился в это все. Занимался бы своими акциями и инвестициями. Стройка явно не его стихия. Зато меня регулярно пинает на объекты. Хотя сейчас я даже не против. Надо будет поговорить позже, чтобы мне этот вопрос полностью делегировал. А я рассчитаюсь. На удивление, руководить строительными процессами оказалось увлекательно. И я бы с радостью связал с этим свою карьеру. «Геннадич», натягиваю каску перед тем, как выйти на улицу. «Как у вас тут все движется?» «О, Романыч, доброго денёчка». Здоровенный дядька фыркает в усы, проверяя окружающую обстановку. Все по плану. Облицовку заканчивают на втором этаже в санузлах». Передо мной возвышается пятиэтажный торговый комплекс с бассейном и игровыми, бильярдом и торговыми павильонами. Уголок семейного отдыха. И мне определенно нравится то, что получается. «Материала хватает?» Начинаю задавать вопросы по давно отработанному в голове списку. «Немного брака есть. Надо будет со снабжением обговорить возврат и замену. Раствор останется, не знаю уж, как там в сметах заложено, но нам много». «Много не мало», — фыркаю в ответ. «Почему без СИЗов?» Хмурюсь, замечая молодого паренька без каски и очков. Помню, что он был в рядах сварщиков, а им без защиты вообще даже дышать нельзя. «Разберемся», — мурит кустистые седые брови прораб, протирая усы. «Сроки?» «Укладываемся, да сегодня ж уже обсуждали». Усмехается, а я только пригвождаю его взглядом. «Понял». «Да вас не проконтролирую, потом в такую яму попасть можно, что от издержек и пений не откупишься». Они меня долго не принимали. Молодой, зеленый, ничего не понимаю. И многие даже пытались обмануть и прикарманить. То одно, то другое, инструмент спереть пытались. А я просто взял и приставил грамотную и надежную охрану. Товаришек, которых сам за руку поймал, попёр с работы с волчьим билетом. Ну и постепенно им всем пришлось смириться, что над ними сопляк какой-то стоит. Завтра приеду. Довожу до сведения и сажусь в машину. Нет больше времени задерживаться. Вроде все в плановом режиме. Срываюсь с места. Так бы рванул домой к Лёльке, а надо еще в офис. Отец не просто так вызвонил, да и разговор с Костяном. Поднимаюсь на этаж, где сидит отец со своими замами. «Добрый день, на месте?» Сдержанно здороваюсь с секретаршей. Она кивает, не отрываясь от работы. Стучу по дереву из массива, слышу приглушенное приглашение и захожу в кабинет большого босса. Это его так зовут между собой работники. «Привет, пап!» Плюхаюсь в кресло и закидываю руки за голову. Спина расслабляется, и я с трудом сдерживаю облегченный выдох. «Звал?» «На стройке был?» Отец перебирает на столе какие-то бумаги и хмурится. «Утром и сейчас вот перед офисом. И как там?» «Обычно отец не контролирует меня, но мне несложно отчитаться. Начальник все же». «Да все нормально, даже сроки догнали, поэтому закончим, как и должны». «Это ты молодец». Запускает по столу синюю папку, и я автоматически перехватываю ее. «У меня к тебе предложение», — кивает на придавленную моей рукой папку. «Изучи». «Может, скажешь в двух словах? Голова совсем не варит, пап». Складываю руки в замок и упираюсь в них лбом. «Я решил открыть дочку по стройке. Не могу сдержать стон. И предлагаю тебе ее возглавить». Вздергиваю голову и встречаюсь с веселым прищуром. «Ты шутишь?» С недоверием переспрашиваю. «Ни капли. Ты отлично справляешься со всем, я не зря затеял все это. Уверен был, что это все для тебя. И не прогадал». «Ты знаешь, да?» Простреливает догадка, что мама разболтала отцу насчет пополнения. «О чем?» Всматриваюсь в искреннее удивление отца и сам уже прищуриваюсь. «Тебе мама доложила?» «Да о чем, Макс?» «Классно играет, прям не прикопаться». Но зная маму, уверен, она не смогла сдержать эмоции и выложила радостную новость отцу. «О том, что у нас с Аленкой ребёнок будет». И по вытянувшемуся лицу отца понимаю, что в этот раз я прогадал. «А вот с этого места поподробнее».